Глава 22. Я встал в боевую стойку, но нападать не спешил. Зато Аки, как оказалось, не собиралась медлить. Первый же ее выпад пролетел мимо моего лица. Лишь в последнее мгновение я успел отклониться в сторону. Сестра удовлетворенно хмыкнула и продолжила атаку. Несколько ее ударов я заблокировал деревянным мечом, но парочку пропустил, чтобы не выглядеть подозрительно. Если честно, я и так уже показал слишком много. Мои рефлексы сработали сами по себе, и только спустя некоторое время я смог взять ситуацию под контроль и начал целенаправленно замедляться. «Теперь ты», — произнесла девушка, — «можешь попробовать повторить мои атаки». Я сделал пробный выпад, потом еще один, и еще. Аки уже взяла тренировочный меч и теперь лениво отмахивалась от меня деревяшкой, даже не двигаясь с места. Разочек я все же застал ее врасплох и ударил чуть быстрее обычного, подобрав удачный момент. Но и это была обманка. Девушка просто перенаправила мою инерцию, и я пролетел мимо, в то время как ее ноги так и не сдвинулись с места. «У тебя слишком размашистые удары», — сказала она наконец. «А еще предсказуемые. Если так будешь заваливаться, инерция сыграет с тобой злую шутку. Ты пытаешься вложить побольше силы, а нужно техники. И зачем ты делаешь этот замах, даже когда бьешь выпадом? Просто теряешь на нем время». «Затем, чтобы не выдать себя», — злобно подумал я, но быстро осознал, что это на самом деле вообще ни при чем. Единственное, что я делал специально, это прикладывал поменьше силы и скорости. Но моя техника как была никакой, так и осталась. В этом плане мне даже притворяться не было нужды. Вот в рукопашную я готов был размотать любого, а махать этой палкой, ну, совсем привычно. Хотя опыт был, пусть и небольшой, но раньше я никогда не задумывался о своей технике. Я провел еще несколько атак, постаравшись максимально снизить свою неуклюжесть, но итог оказался примерно тем же. Аки лениво отбивалась, а я чуть было лицом не пропахал землю. «Хотела бы я сказать, что уже лучше, но нет», — вынесла она вердикт. В какой-то степени меня это даже немного задело, но, естественно, я не собирался выдавать себя из-за подобной глупости и выкладываться на полную катушку. Я бы мог ломануться сейчас словно молния, чтобы увидеть удивленный взгляд сестры Джуна, но это того явно не стоило. К тому же, кто знает, не специально ли она меня провоцирует. Нет, пока я не узнаю, кто же меня сдал безопасником, с Аки надо быть втройне осторожным. В общем, остаток занятия мы провели за моим обучением. Она давала мне различные указания, я старался им следовать и поменьше огребать. Но с каждым разом Аки словно специально увеличивала напор и отбивала мне руки, ноги и даже пару раз заехала по голове. Под конец я действительно убедился в ее превосходстве в плане техники. Не думаю, что она смогла бы соперничать с моей скоростью, но стоило признать, мне действительно есть чему поучиться. Как только урок закончился, девушка слегка поклонилась мне и сразу же ушла, не сказав больше ни слова. Да уж, странная она. Хотя чего это я? Она изначально была такой, с первого дня. Я почувствовал, как по щеке стекает кровь. Оказывается, в какой-то момент Аки умудрилась рассечь мне скулу. Вытерев кровь рукавом, я ожидал, что сейчас весь класс начнет насмехаться надо мной и ехидничать. Однако их реакция меня удивила. «Ого, а ты был неплох», — произнес один из парней. «Да уж, очевидно, что Аки и на 10% не выложилась. Но это было круто. Может, все-таки у вас есть что-то общее?» — проговорил второй парень, неуверенно похлопав меня по плечу. «Вы с сестрой и раньше занимались?» «Может, поспарингуем с тобой на следующем занятии?» — неуверенно спросила какая-то девчонка, глядя себе под ноги. «Да, чего это они? Неужели репутация сестры Джуна настолько затуманила им головы? Единственный, кто смотрел на меня с нескрываемой враждебностью, это тот парень, который предлагал себя Аки в качестве спарринг-партнера. В конце концов, он все-таки не выдержал, преувеличенно громко цыкнул и заговорил. «А как насчет того, чтобы прямо сейчас провести со мной дружеский поединок? Не переживай, я постараюсь держать себя в руках». Он встал в боевую стойку, подражая Аки. То есть его ноги были лишь слегка расставлены, рука с мечом опущена, как бы показывая превосходство. Я посмотрел на него, приподняв бровь, а потом спокойно ответил. Не дорос еще. Несколько учеников хихикнуло, а я просто развернулся и ушел. Возможно, его и стоило спустить с небес на землю, но не таким образом. Я еще подумаю по этому поводу. Хотя если он вдруг вздумает досаждать в будущем, придется его наказать прилюдно. Но это будет уже спустя время, когда я смогу сказать, что победа – результат моих усердных тренировок. Остаток учебного дня прошел нормально. Теперь разговоры по поводу моего попаданчества все больше перебивались слухами о тренировке вместе с Аки. Даже в столовой какой-то парень подсел ко мне, чтобы поговорить по поводу сестры. Я серьезно начал подозревать, что непопулярность Джуна в этой школе по большей степени заслуга Аки, раз всего одним тренировочным матчем она способна сотворить подобное. Когда я вернулся домой, сестры не было, и я спокойно посвятил вечер тренировкам. Вспомнив несколько ее наставлений, я решил сперва немного поупражняться с мячом, который висел на стене у нас в коридоре, а потом уже приступил к физическим нагрузкам. Без надобности от кого-либо скрываться, я наконец-то позанимался до изнеможения, так что мышцы принялись болеть с новой силой. Конечно, я понимал, что убивая и впитывая силу попаданцев, становился бы в разы сильнее, но забывать про физическую форму тоже не стоит, даже если это принесет лишь крохи, тем более сейчас у меня просто не было подходящих целей. Завершив тренировку, я умылся и решил все-таки приготовить поесть. Готовой еды в доме по-прежнему не было, так что, кое-как набив живот слипшейся кашей, я отправился спать пораньше. На утро я смог встать пораньше и начать день с зарядки. 10-километровая пробежка, отжимания с приседаниями и под конец, словно финальный босс, уже привычная гигантская лестница. Но с каждым разом она давалась мне все легче и легче. Я взбежал по ней, ни разу не остановившись и не споткнувшись. Стоило всего лишь поднимать чуть выше ноги. Во время моей пробежки Джун пару раз подавал признаки жизни, словно ворочаясь где-то внутри, но так и не заговорил со мной. Это начинало всерьез беспокоить. Убивать парня вовсе не входило в мои планы. До школы я добрался, как обычно, на поезде и без приключений. Сегодняшние занятия по большей степени были теоретическими. Чтение, математика, история и география. Больше всего меня заинтересовала именно география. Там описывались материки, и в какой-то момент речь зашла о континенте, на котором располагалась Российская империя. Именно ее выделили среди всех, не забыв уточнить о том, что это самая большая страна в мире. Когда разговор зашел про родину, в душе что-то колыхнулось. Я почувствовал грусть и ностальгию. Сразу захотелось порасспрашивать учителя, интересно же, какими глазами эти японцы видят мою страну. Но я не решился, чтобы не привлекать внимания. Зато мой одноклассник-выскочка сделал это вместо меня, за что я был безмерно ему благодарен. Хм, возможно, теперь я даже прощу его наглые выходки. А я слышал, что у них там не просто огромные медведи водятся. Они у них там вместо домашних животных, отец рассказывал. Господин Кита, ваш отец заслуживает уважения, но я сомневаюсь, что он бывал в Российской империи, чтобы знать такие подробности. А ему и не нужно бывать там для этого. Он просто общался с людьми, которые там бывали. Он много с кем общается, из высших кругов. Это, конечно, очень интересно, но не могли бы вы... А я знаю, не позволив договорить преподавателю, заговорил другой парень, что там правит император. Не зря же это империя. Не только потому, что их страна самая большая, хотя и поэтому тоже. Ну, короче, их правитель называется император, а правят его наследники. Это династия, как у нас раньше было. Да? А если у него не будет наследников? Поинтересовалась одна из девушек. Тогда что? Не знаю. Ну, этого вроде как есть. А может и нет. Кто у них там сейчас на троне? Парень вопросительно посмотрел на преподавателя. Так... «А ну, хватит. Устроили тут. Занятия сорвать хотите?» — возмутился тот. «Кому интересно, к вашим услугам библиотека и исторические документы. Но во внеурочное время». На душе стало совсем погано. Я вспомнил обо всем, о чем так старательно пытался не вспоминать. Но вместе с болью и обидой во мне также поднималась злость. Я сжал кулаки, проклиная чертовых попаданцев, которые устроили переворот в нашей империи. «Эй, Джун, «Ты чего так раскраснелся-то?» — прошептал сидящий рядом одноклассник. «Тебе плохо, что ли?» «Нет, все нормально», — сквозь зубы прошипел я. Остаток дня настроение было хуже некуда. Казалось, все окружающие это видели, и потому старались избегать меня. Домой я вернулся только под вечер, так как после занятий решил прогуляться по городу и, может быть, набить кому-нибудь морду, чтобы выпустить пар. Однако, как назло, никто на меня даже косо не посмотрел. «Да что ж такое-то?» Я знал, что мне нужна физическая активность, чтобы немного отвлечься, но настроения для тренировок не было. Когда я поднялся домой, то встретил там сестру, которая что-то готовила. Вкусно пахло на всю округу. Живот забурчал, а настроение упало еще ниже. Я хлопнул дверью, чуть было не сломав ее, и просто лег в своей комнате. Спустя 10 минут я услышал голос Аки. «Есть будешь?» Секунд 15 я пролежал в тишине, пытаясь сообразить, мне ли это предназначено. Но вскоре крик повторился. «Джун, так ты есть будешь?» «Чего это она? Как-то не похоже на сестру Джуна». Я с подозрением выглянул из своей комнаты и чуть было не уткнулся в грудь Аки. Она стояла с каким-то половником, держа его над моей головой, словно приготовилась бить. Я посмотрел сначала на него, а потом ей в глаза, и глупо спросил, «А ты на меня приготовила?» «Ну да», — обыденно ответила она. «А ты против?» «Нет, просто это как-то неожиданно». Конечно, я на самом деле был удивлен, но все же в большей степени пытался подражать Джуну. «Но если ты хочешь нормально поужинать, тебе придется провести со мной вечернюю тренировку по фехтованию. Согласен?» «Тебе-то это зачем?» «Понятно, что Айки нечему у меня учиться. Для нее наши спарринги — просто потеря времени». «А что такого? За еду ты и раньше бывало соглашался?» «Не припомню такого», — неоднозначно ответил я, заподозрив очередную ловушку. «Ну так что? Ты же вроде собрался стать сильнее. Разве тренировки — это плохо?» Мой живот снова забурчал, и я вновь уставился на половник. «Ты этим собралась драться?» «Нет, а надо?» — не слишком искренне улыбнулась она. «Не знаю». Я пожал плечами. «Хорошо, я действительно хочу тренироваться и стать сильнее. Но, может быть, мы сначала тогда поужинаем, а потом приступим?» «На полный желудок ты не сможешь выложиться, так что нет». «Мне это нисколько не помешает», — попытался я убедить сестру. «Нет», — отрезала она. «А будешь долго думать или трепаться, вообще останешься без ужина. Выбирай». «Хорошо», — кивнул я. «Надеюсь, это ненадолго». Мы вышли на полянку перед самым домом. Аки достала 2 заготовленных деревянных меча и бросила один мне. Оружие еще находилось в полете, а она уже ринулась в атаку. Ее движения были быстрыми, четкими, без каких-либо лишних действий. То, что было на спарринге во время занятия, даже рядом не стояло. Я уже видел, как меч опускается мне на голову, причем с такой скоростью и силой, что, скорее всего, проломит мне череп.